Глава 32. Джун. Глаза Майры лихорадочно блестели, зато кофеиновые таблетки делали свое дело. Ее речь оставалась четкой и бодрой, а в голосе звучала надежда. «Здесь тоже ничего», — сообщила она, откладывая планшет. Серый флисовый свитер, выданный ей на складе справедливости, был настолько огромным, что Майра в нем буквально утопала. И теперь она утопала в нем с глуповатой улыбкой на обкусанных губах. «Ее нигде нет, Джун! Понимаешь, что это значит?» Джун медленно кивнул, опять уставившись на свой экран. Утром Хейли взломала общую базу данных больницы моргов, и имена погибших за последние дни стали доступны справедливости. В списках павших на площади Единства Джун нашел Дэрила, одного из дурацких близнецов с первого провального митинга друзей-кинетиков. Кажется, ему он тогда зарядил в челюсть. Мысль о том, что этого наглого, самодовольного парня перемолола в фарш, заставила желудок сжаться. Около двух десятков последних записей в таблице составляли неизвестные. Джун не исключал, что Сонми среди них, но Майра выглядела столь воодушевленной, что он не решился разрушить ее обнадеживающую теорию о том, что Сонми выжила, что сейчас она в больнице с десятками раненых и ждет, пока ее найдут. Но он видел, как хрупкое тело Сонми билось о металл. Видел ее нелепо постриженные розовые волосы, слипшиеся от крови, и неестественную позу, в которой она застыла. Если бы Майра видела то же самое, ей бы и в голову не пришло настраивать себя на счастливый исход. «Она бросила меня перед протестом», — сказала Майра, откидываясь на спинку стула. В столовой кроме них сейчас никого не было, и только тихо гудевший в углу генератор нарушал тишину. «Сказала, что я больше ничем ей не обязана, что моя забота ее душит, а я ее ограничиваю». Почувствовав острое желание поддержать Майру хоть как-то, Джун сказал. «Необычные заявления от той, что обклеивала окна плакатами, лишь бы света белого не видеть». Губы Майры дрогнули. Она попыталась улыбнуться. Попытка провалилась. «Я не знаю, как мне теперь жить», — выдохнула она. «И если она жива, и если ее...» Майра напряглась. «Больше...» Джун подался вперед, положив ладонь на ее стиснутый кулак. «Все образуется, Май». Он тщетно постарался придать голосу уверенности. Майра помотала головой и убрала руку. Вряд ли она почувствовала фальшь. Просто в мире существовало множество вещей, которые не становились проще или понятнее благодаря нескольким ободряющим словам. Некоторое время Майра понуро рассматривала исцарапанную столешницу и, наконец, произнесла. «Когда ваш главный будет опять собирать добровольцев для зачистки ярусов, я вызовусь». «Нет», — вырвалось у Джуна. «Ты кинетик, это значит...» «Это значит, что я буду полезна. Многие кинетики ведь примкнули к вам. Продвижению вверх по ярусам справедливость обязана именно им, так что...» «Не будь дурой», — оборвал Джун. Рассуждения Майры не вызвали в нем ничего, кроме злости. «Ты не представляешь, о чем говоришь. Пока мы тут законсервировались и ждем не пойми чего, на уровнях идет настоящая война. А на войне умирают, Майра». Она, казалось, пропустила мимо ушей его грубость. «Это не самое страшное. Я не могу оставаться в стороне, Джун. Я привыкла защищать. Если не Сонми, так хоть свободу и революционные ценности». Она, наконец, усмехнулась. Свобода и революционные ценности не значили ничего, если их нельзя было разделить с Сонми. Усмешка погасла так же стремительно, как и зажглась. «А если ее действительно больше нет?» Она пожала плечами, а на лицо, бледное и изможденное, набежала тень. «Я не умею жить без нее. Может, и не придется». Ожидание неизвестности и правда убивало. И если Майра рвалась в бой, чтобы заглушить все то, что происходило у нее в душе, Джун хотел другого. Во-первых, от его мозгов толку было больше, чем от мышц, и Лут уже несколько раз туманно обещал ему скорую возможность их использовать. Во-вторых, Он не желал снова отнимать чью-либо жизнь. Да, он исполнил свою давнюю мечту — вышиб Воронову мозги. Но через несколько дней к нему пришли кошмары. В них Алистер оставался в живых. В них он, неожиданно завладев силой того кинетика с площади Единства, забивал до смерти Кайтен. Снотворное не помогало. Оно не только не прогоняло сновидения, но еще и не позволяло проснуться, когда кошмар становился совсем невыносимым. Джун понимал, что жить с чьей-то смертью на совести не должно быть легко. Пока отнятая жизнь для него остается тяжелой ношей, пока он видит эти ужасные сны и просыпается в холодном поту, для него еще не все потеряно. И, возможно, в следующий раз, когда судьба поставит его перед выбором убить или пощадить кого-то, он не дастся проще. Джун запретил себе вспоминать детали. Тогда слова «Я застрелил Алистера Воронова» снова обретали всю полноту смысла, и по их следам приходила неизменная волна тошнотворного ужаса. Жалел ли он, что не оставил эту ношу Виктору? Нет. Даже после того, как Кайтен раскрыла ему личность лжемонстра. Она пыталась подбирать слова как можно аккуратнее, начав с соматики и холодной мести Маркуса Нэша, а Джун, слушая ее, вдруг понял, что долгожданная правда не действует на него так, как могла бы, узная он ее раньше. Слишком многое случилось. Он видел, как его подругу убивают, и не мог помешать. Он сам убил человека. События последних недель сломали ко всем чертям его систему координат. Джун больше не знал, чего хочет. Хоть лжемонстр и дал первую искру для ревущего пламени его личного ада, этот факт успел померкнуть. И все же Джун чувствовал, что должен найти Виктора и сказать ему хоть что-нибудь. Что он не держит на него зла, или что с него теперь пицца. Избегать Вика было бы неправильно. Все-таки теперь их связывало большее, чем взаимное недовольство и вечная недосказанность в отношении Кайтен. Виктор вместе с Кай и еще несколькими инженерами трудились в одном из цехов. Они прорабатывали новые пути на отрезанные разъединением уровни цитадели за счет сгелития нескольких старых времянок. Холодные серые коридоры, непривычно пустые и одинаковые, никак не хотели выводить Джуна в нужное место. А потом из-за ближайшей двери возник Лут. В помятом красном костюме почти по фигуре и с неизменно безумным взглядом. «Ты-то мне и нужен!» — провозгласил он и тут же зашагал куда-то быстрым шагом, очевидно подразумевая, что Джун последует за ним. Джун, в общем-то, так и сделал. Лут привел его в небольшое помещение, обшитое сгелитием изнутри и заставленное оборудованием. Джун уже полгода не интересовался новыми разработками на рынке, но с первого взгляда понял, что эта чертовски напоминающая логово комната оборудована на сотни тысяч кредов. Хорошее освещение, современная мебель и гармоничные цвета корпусов для устройств несколько конфликтовали с человеческим фактором, привнесенным сюда владельцем. Брюки и пиджаки всех расцветок погребли под собой стильный диван. На сверкающем новым сгелитием полу грудились обертки из-под чипсов и батончиков. «Это мой замок», — с гордостью сказал Лут, ногой запихивая пустую банку из-под энергетика в тень к сплетению проводов. «Замок? Я собирал его 4 года. После того, как Казимир вытащил меня, мне нужна была новая нора. Но потом я понял, суммарная себестоимость просто не позволяет называть это место Норой 2. Так что, да, это мой замок». Джун усмехнулся. «Я называю твою первую нору логовом». «Логово монстра звучит лучше, чем нора монстра», — понимающе кивнул Лут, усевшись в обтянутое бордовой кожей кресло перед стеной мониторов. «А почему, кстати, монстр?» «Никакой интересной предыстории. Мне просто показалось, что звучит неплохо. По крайней мере, я вписался в толпу вирусов, гличи и темных лордов 007. «Даже не сравнивай себя с этими любителями», — презрительно поджал губы Лут. «Они никогда не думали о большем, чем взломать автомат с билетами или увести со счета какого-нибудь неудачника достаточно кредов для новой дозы». Застывшее на языке ироничное замечание Джун попридержал. Незачем было лишний раз напоминать Луту о его прошлом, раз уж тот так сильно его стыдился. «Ты не имеешь с ними ничего общего, Джун!» — продолжал Лут, вскочив и принявшись мерить замок длинными шагами. «Я сразу понял, что ты особенный, такой внимательный и сообразительный, но при этом чистый и невинный». «Если таким странным образом ты пытаешься ко мне подкатить, я сваливаю», — сообщил Джун, выразительно посмотрев на Лута. Тот запнулся на полуслове, несколько секунд переваривая ответ, и зашелся смехом, который, впрочем, быстро превратился в дикий кашель, как будто Лута что-то разрывало изнутри. Когда он, оперевшись на стенку стула и ужасающе хрипя, вынул из нагрудного кармана белый носовой платок, Джун увидел мерзко поблескивающий кровавый сгусток. «Ты прервал меня на самом интересном!» То ли прошептал, то ли прохрипел Лут, брезгливо стирая кровь со своей рваной рыжей бороды. «Это мой замок. Я здесь король. И я собирался сообщить тебе, что назначаю тебя своим наследником». «Какого хрена?» Джун ошалело уставился на окровавленную ткань. «О!» — пожал плечами Лут, поспешно запихивая платок в нагрудный карман. «Я умираю. Праймин успел мне навредить, и теперь я потихоньку выкашливаю внутренние органы. Некоторые из них даже не мои», — он хмыкнул. «Лучшие специалисты Казимира оказались не в состоянии избавить меня от всех последствий. Короче, по последним оценкам, мне осталось что-то около месяца». «Мне...» Язык не повернулся сказать «жаль». Оно так и застряло поперек горла, потому что этого было недостаточно. Потому что скупое «жаль» никак не выражало чувств Джуна. Человек, изменивший его жизнь, умирал. Второй раз на его памяти, но теперь наверняка. «Да все в порядке», — отмахнулся Лут. «Ты же помнишь, каким я был в больнице, правда? Чудо, что после всего мне удалось прожить еще столько лет, собрать замок, сделать что-то для истории, выработать столь безукоризненное чувство стиля. Многие из твоих знакомых прайминовых торчков добились подобного». «Я больше не вожу такие знакомства», — преодолев дурноту, сказал Джун. «Казимир знает, что я собираюсь передать дела тебе. Он нашел твою кандидатуру интересной». «История повторяется», — вскинул брови Джун. «Но с чего ты взял, что это будет интересно мне?» «Не знаю», — честно сказал Лут. «Я просто надеюсь, что моим замком будет управлять кто-то достойный. А касательно интереса, Казимир обязательно найдет к тебе подход. Вы договоритесь. Не помню никого, с кем бы Кас не договорился». «Не представляю, как можно убедить меня добровольно оставаться в этом склепе». «Так тебе просто скучно». Лут расплылся в белоснежной искусственной улыбке. На зубах осталось немного крови. «Сейчас время такое, что на базе хоть шаром покати. Здесь подобное нечасто, поверь мне. И...» Его улыбка стала загадочной. «Ты наверняка обрадуешься новости. Все закончится в течение суток». «Что закончится?» — не понял Джун. «Все!» — охотно пояснил Лут. Его голос вновь охрип, и он прочистил горло. «Революция! Гармония! Сегодня я получил в свое распоряжение все недостающие интерфейсы Экза. Пока мы с тобой болтаем, замок создает бота-взломщика для центрального компьютера». Джун посмотрел на мерно гудящие блоки с процессорами другими глазами. «Центральный компьютер? Что это вообще такое?» «Мы пока не знаем. Согласно данным, полученным из интерфейсов, он находится где-то на пике Галилея. Получив доступ к нему, мы получим власть над цитаделью». Последний раз Джун бывал на уровне Галилея ребенком. Родители купили ему сувенирную статуэтку в виде пика, поэтому представить его сейчас оказалось несложно. Он располагался на крыше одного из островов. Пирамидальная пристройка в несколько этажей и шпиль-телевышка, почти упиравшийся в прозрачный защитный купол. На вершине пика находился мультиретранслятор, обеспечивающий городу связь со спутниками и со всем миром. Пик Галилея оказался Джуну недостижимым, а теперь, оказывается, где-то в его недрах находится некий компьютер, который позволит закончить революцию в считанные часы. «Диверсионный отряд доставит бота к центральному компьютеру Пика», — вдохновенно продолжал Лут. «Внедрившись в базовые системы цитадели, бот отключит освещение, что даст нам определенные преимущества на высших ярусах. Полицейские кинетики получают приказы через собственный канал дополненности. Мы обрубим и его, выведя этих зомби из игры. Мы выключим системы цифровых транзакций и на время заблокируем весь сгилитий». В его все еще влажных после приступа кашля глазах светилось торжество. «Чтобы перезагрузить цитадель идейно, нужно перезагрузить ее физически, поэтому скоро мы сделаем...» «Полное отключение», — закончил за него Джун. Таблетка обезболивающего растворилась в стакане воды, и Джун залпом осушил его. Тело вновь начало напоминать о своем плачевном состоянии. Поставив пустой стакан рядом с кроватью, Джун подошел к зеркалу, встроенному в резной деревянный шкаф. Наверняка его позаимствовали у опального профессора Кверти. Отражение встретило его тоскливым взглядом. Полоска запекшейся крови рассекла бровь надвое. Будет шрам. Джун попытался снять толстовку. Тело слушалось с трудом. Болели руки, шея, спина и ребра. Иногда ему казалось, что диагноз доктора Флора оказался неверным, и Алистер все-таки сломал ему парочку напоследок. Толстовка полетела на кровать. Выдохнув, Джун медленно приподнял края майки. Весь его торс покрывали ушибы и ссадины. Большинство из них в районе ребер уже почернели. Джун надавил на один из синяков и тут же зашипел, проклиная себя за любопытство. Следы ударов на плечах были наименее болезненными. Джун стащил майку, повернулся к зеркалу спиной, чтобы оценить, какие прощальные дары ботинки Воронова оставили там, и понял, что рассматривает все это он не один. «Отвернись, я стесняюсь», — брякнул он застывший в дверях Кайтон. «Я хотела проверить, как ты». Она шагнула вперед в ужасе, глядя на его ушибы. «О, Господи!» Джун плюнул на осторожность, умолявшую болевые ощущения, и быстро натянул майку. Он не был против лишний раз позволить Кай, да и кому угодно, полюбоваться на свой пресс. Но сейчас его побитое тело вызывало у нее такой ужас, что стоило спрятать его. Хотя бы до лучших времен. «Здорово меня отделал, да?» — фыркнул Джун, сев на край кровати и потянувшись за толстовкой. «Хочешь узнать, достаточно ли этого было, чтобы заслужить пулю в глаз?» «Почему ты улыбаешься?» — спросила она серьезно, подходя еще ближе. Свет одинокой лампы упал на ее лицо, обозначив глубокие тени под глазами. Кайтен тоже не спала последние ночи, но виной тому были не кошмары, а революция. Благодаря грандиозным планам Казимира Лукаша у нее было очень много работы. «Не знаю». Джун отвел взгляд. «Мне не смешно и... мне не жаль Воронова». Он просто почувствовал, что это нужно сказать вслух. «Мне тоже его не жаль», — Кай сложила руки на груди. Меж ее бровей пролегла тонкая морщинка. О, как Джуна бесила это унизительное беспокойство у нее на лице! «Мне жаль, что...» «Что это сделал я?» Он надел толстовку, отметив, что болезненные ощущения немного притупились. «Посмотри на это с другой стороны. Позволь я Виктору прикончить его, он бы точно не пережил то, что ты его отшила. Подумать только». Он осекся. Кайтен смотрела на него так, словно готова была расплакаться. С новым протезом это выглядело настолько неожиданно по-человечески, что подействовало на Джуна не хуже ведра ледяной воды. «Прости, Кай, просто не надо меня жалеть. Я же говорил, я не хочу быть для тебя обузой. Я давно уже не тот ребенок, с которым тебе пришлось носиться, потому что отключение...» «Прекрати сводить все к своим комплексам», — резко прервала его Кайтен. «Я переживаю за тебя, потому что ты мне дорог, а вовсе не потому, что считаю тебя ребенком». Ее голос вдруг смягчился. «Хотя воспоминания о толстеньком соседском мальчике так просто из головы не выкинешь». На миг Джуну показалось, что она собирается присесть на край кровати рядом с ним, но передумала. В прошлый раз это ничем хорошим не закончилось. «А я помню тебя занудной девчонкой с плоской грудью», — вызывающе усмехнулся он. «Ты хоть занудной быть перестала». От такой наглости Кайта напешила, а затем рассмеялась. Пока плохо начавшиеся разговоры можно спасти глупыми шутками, мир не рухнет. Нет, конечно, рухнет. Миру нужны более серьезные причины, чтобы устоять. Помня об этом, Джун посерьезнел. «Лут сказал мне о собрании в полночь. Ты знаешь?» «Да», — кивнула Кайтон. «Казимир устроил рассылку по нашим дополненностям. Ты все еще не решил взять себе линзы?» «Мне так уже привычнее», — отмахнулся Джун. «Ради бога, присядь, я же вижу, что ты едва на ногах держишься». Кайтон послушалась. Она попыталась что-то сказать, но лишь зевнула. «Скоро это закончится», — вяло пробормотала она, прикрыв глаза. «Уже решила, что будешь делать после того, как Казимир завоюет цитадель?» «Спать?» Кай подперла подбородок ладонями. Даже если она хотела сказать что-то еще, это было не настолько важным, как тяжелые веки и сильный соблазн подремать хоть немного перед новой лавиной поручений от Лукаша. Джун подвинулся, освобождая место. Обезболивающее начало действовать. Там, где тело отзывалось болью на каждое движение, разлилось спасительное, убивающее чувствительность тепло. «Можешь поспать здесь», — тихо предложил он, видя, что Кай колеблется. Она посмотрела на него. Сомнение во взгляде сменилось благодарностью. И в груди у Джуна потеплело. Она действительно легла, подтянув к себе ноги и запустив руку под подушку. Прошло не более минуты, прежде чем она уснула. Прошло еще несколько минут, и Джун, до того не двигавшийся с места, сказал. «Слушай, Кай, если все получится, и мы выберемся из всего этого живыми, я хочу бросить цитадель. Уехать. И я хочу, чтобы ты уехала со мной». Это обезболивающее, что ли, мозги ему заморозило? Ее плечи под тонкой черной тканью напряглись, и от этого напрягся сам Джун. Но мгновения хватило, чтобы понять, Кай все еще спит. Ее дыхание не сбилось, а это движение — это просто реакция на то, что ей снится. Джун даже не был уверен, что произнес те слова не только мысленно. Аккуратно, чтобы не задеть Кай, он прилег на край кровати и прислонился спиной к ее спине. Ему не снилось ничего. Это прекрасное, блаженное ничто разрушилось через пару часов, когда Кайтон разбудила его. На ее щеке остался след от складок подушки. К тому времени протестующие с поддержкой справедливости пробили брешь в защите верхних уровней цитадели. Пламя революции достигло Галилея.